Глава 20. Удар о мостовую отозвался в усталом теле, как будто в него угодила молния толщиной не меньше, чем великая виндийская железная колонна. Лотар вынужден был даже полежать, прежде чем поднялся на ноги. Но подниматься все-таки пришлось, тем более, что Сухмед протягивал ему руку, чтобы помочь. Ну уж, до такого желтоголовый еще не дожил, чтобы ему помогал подняться 2000-летний старик. Хотя какой Сухмед старик? Просто очень немолодой маг с золотым обручем на шее и словно приросшим к руке посохом. Он огляделся. Без сомнения, они находились в Лотарии. Но весь город почему-то был подозрительно тих и темен. Еще очень болело все тело. Так бывает после ломовой тренировки или после невероятно тяжелой драки, когда даже победитель не слишком отличается от проигравшего. Лотар подумал, что помнит Захоров на корабле и Шанмор, и Жарну, но вот потом... Правда, еще следовало сообразить, как задать вопрос, чтобы Сухмед не решил, что он уже совсем поплыл мозгами. Наконец он спросил: «Сухмед, а почему ночь? Шанмор на севере, не западнее, переход практически мгновенный, значит, должно быть столько же времени, сколько там. Почему ночь? Где мы были?» Сухмед обеспокоенно посмотрел на него и произнес с некоторым сомнением: «Значит, ты еще не адаптировался, господин мой? Хорошо, сейчас помогу». Он встал в позу вызывания колдовства и что-то пошептал, и Лотар вдруг почувствовал, как в его сознании возникает кто-то очень близкий, жаркий, сильный, неимоверно превосходящий мощью разума его задавленные усталостью мозги. Эта сила пролилась на его способность постигать мир, как дождь проливается на землю. И он понял, что вовсе не помнил происшедшее несколько часов назад, но теперь не забудет уже никогда. Он и Сухмед покатились по зеленому, усыпанному небольшими, но острыми камешками склону и оказались между двумя группами людей. Когда Лотар все-таки остановился и помог Сухмеду, схватив его за полу халата, стало ясно, что одну группу они знают. Это были мирамцы и довольно значительный отряд наемников, которых по традиции выставили впереди. Их было не меньше тысячи, и командовал ими Храмис, тот самый, что некогда был зеленым мальчишкой из Мирама, которого подозревали в участии в заговоре Кергаса, но который делом доказал свою непричастность к преступным замыслам. А позже дослужился до капитана мирамской стражи и даже женился на одной из дочерей Рубаса и Светоки. Надо сказать, выучка у них была отменная. Лотар даже не почувствовал, что они как-то особенно возбуждены перед битвой. Они полностью подчинялись командирам, верили им и не сомневались в победе. А причины для сомнений все-таки были, потому что против них стояла огромная, страшная своей многочисленностью и дикой необузданной силой толпа киптов горного племени Новолунгмии, разбитая на кланы, которыми командовали старейшины. И они тоже не сомневались в победе, потому что еще ни разу не проигрывали. Сражение против пришлых вояк на своей земле, а сегодня они находились на своей земле, и позади них в полусотни локтей от последнего рода киптов стояли 4 человека. От одного взгляда на них мороз пробегал по спине, так они были зловещи, неподвижны, и так мало было в них человеческого. Может быть, потому что в их головы накрывали непроницаемые черные кожаные капюшоны, под которыми не видно было лиц. Да, с такой добавкой кипты становятся непобедимыми. Впрочем, может, наоборот, как раз сахоры составляют главную силу, а кипты просто наемники, пусть даже их было столько, что они заполнили четверть всей долины. А где же орденцы? Лотар стал внимательнее вглядываться в лица и с помощью своего дальновидения. Нет, не видно. А что это? Вот одно лицо, вот второе. Так и есть. Орденцы стоят в общем ряду мирамцев и даже в вооружение подобрали почти такое же, чтобы не отличаться от простых солдат. Это ошибка, тут же понял желтоголовый. Теперь он знал, как поступить. Он бросился вперед, крича во все горло и размахивая руками. Сначала кто-то из стоящих с правого фланга солдат повернул голову. Потом кто-то побежал навстречу. Это был Стак, командор ордена, и он кричал на бегу: «Здорово! Учитель с нами! Он, как всегда, вовремя!» «Стак!» — скороговоркой начал командовать Лотар, едва они встретились на покрытом вереском склоне. «Сейчас же выводи орденцев в резерв! Они потребуются, чтобы связать боем цахоров! Те готовятся нанести решающий удар и не разъединяясь!» так все понял. Он побежал вдоль фронта, выкрикивая имена, отдавая приказы резкими горловыми, имеющими явно азийское происхождение командами. Орденцы тут же стали проталкиваться назад в тыл. Сержанты тоже принялись выкрикивать команды, требуя сомкнуть ряды. Вся операция прошла почти идеально. Желтоголовый поднялся на небольшой холмик сразу за последним рядом солдат и увидел Крамиса. Тот улыбался во весь рот. На его лице совершенно отчетливо читалось такое облегчение, что Лотар, как ни был он встревожен, улыбнулся в ответ. «Привет, Крамис! Неплохие у тебя солдаты! Как они сегодня? Одолеют киптов?» «Сомневаюсь, Желтоголовый, что кипты выдержат хотя бы первый удар. Странно, что они вообще еще тут. Они разбежались, увидев, что ты прибыл к нам на помощь». «Кстати, — подумал Лотар, — нужно будет спросить потом Сухмета, как они оказались тут». «Это было не очень трудно, господин мой», — вдруг зазвучал голосок восточника совсем рядом, прямо за спиной. «Я передал Стаку стеклянную модель дракона времени и вывел на него нашу трассу, как маяк». Лотар обернулся. Сухмет стоял рядом и тяжело переводил дыхание после долгого бега. «Значит, это задумано еще в городе?» «Ну, это такая очевидная вещь. Я решил, что ты бы и сам додумался, если бы у тебя было больше представления о моих последних достижениях». «О, — решил Лотар, — не научусь я никогда понимать его восточные штучки, и все время у него есть что-то в рукаве». «Значит, говоришь, это было нетрудно. Но на этот раз у тебя, господин, даже с памятью все в порядке, я вижу». «Да, только не считай, что это исключительно твой подвиг», — усмехнувшись, ответил Лотар и стал следить, как кипты пошли в атаку. Вернее, они бросились в атаку, как стая рыб. Ни порядка, ни лада, ни организованности, ни общего плана. Но когда кипты дошли до передних миранцев и наемников, стало ясно, что иначе они не умеют. Техника индивидуальных поединков у киптов была высочайшей. Каждый бился как берсеркер, но в целом эффект получился неважный. Система выучки миранцев и наемников, их сплоченность и управляемость приводили к тому, что каждый кипт выдыхался и отступал, получив множество ран. Или если был чрезмерно настойчив, оказывался под ногами сражающихся и умирал, истекая кровью и так и не добившись успеха. И все-таки кое-чего горцы добились, потому что их было очень много. Они заставили наемников на левом фланге отшатнуться назад на 20 шагов, и сражение моментально стало опасным. Если бы стоящие слева побежали или отступили еще немного, удар в тыл мог бы сломить и железное сопротивление мирамцев, занимающих центр. Лотар посмотрел на Крамиса. Тот, кусая губы, полетел на белом жеребце налево, выкрикивая команды на трех языках, в том числе и на кипском. Когда он вернулся, тяжело дыша, наемники медленно, но упорно продвигались вперед, тесня тех, кто оказался перед ними. «Что ты им сказал?» — поинтересовался Сухмет. «Я соврал», — чуть смущенно признался Крамис. «Сказал, что ваши орденцы уже грабят кипский обоз, и они сразу поднажали». «Наемники», — отозвался Сухмет с уважением. Наступление наемников заставило двинуться вперед и миранцев. Шаг, еще шаг, потом движение стало необоримым. И вот уже армия приморцев, тяжело обливаясь кровью, все-таки зашагала вперед, тесня противника. Крамис с восторгом посмотрел на Лотара. «Если они не остановятся, через полчаса мы будем праздновать победу». Пришлось Лотару охладить его восторг. «Прикажи своим лейтенантам расступиться, когда вперед пойдут сахоры». «Кто?» — не понял Крамис. «Те четверо в кожаных капюшонах, которые наняли киптов». «Понял. А я-то думаю, что они там делают?» И Крамис снова умчался к солдатам. «Да, из него отличный офицер получился», — решил Лотар. «И небольшую битву, и умеренную кампанию он вполне может выиграть. Он не учел только захоров, но никто из нормальных людей и представить себе не может, на что они способны. Лотар и сам вначале едва способен был это понять, так что упрекать Крамиса не стоило. Вот только зря он себе побольше адъютантов и рассыльных не набрал. Все скачет сам, как сам воюет. Но это тоже понятно. Драка невелика, он решил, что так солдаты будут воевать уверенней. И оказался прав. С наемниками это сработало. Сработали ли с сахорами? «Стак, будь готов», — посоветовал Лотар и стал натягивать щитки потяжелее тех, с которыми мотался по свету последние 1.5 недели. Ему принесли их из обоза орденцев. Но цахоры бросились вперед только когда победа приморцев стала очевидной. Они скользнули так незаметно, что Лотар даже пропустил этот момент, но быстро сориентировался и завопил, указывая на них Крамису, крутившемуся в это время где-то возле наемников, которые теперь, нарушая общий порядок битвы, без удержу рвались долбить тонкие заслоны киптов, чтобы захватить обоз. Но дожидаться Крамиса и не потребовалось. Предупрежденные лейтенанты четко скомандовали, и мирамцы расступились, отделавшись лишь самыми незначительными потерями. А потом почти так же четко сомкнулись, и четверо цахоров оказались у них в тылу, отсеченные от остального своего войска. Стак негромко отдал свои команды, и четыре десятка орденцев, сверкая клинками, рассыпались веером. На этот раз битва распалась на поединки с обоюдного согласия сторон. Каждый из цахоров предпочел оказаться в окружении десятка орденцев, чтобы расправиться с ними, не обращая внимания на остальных. Лотар попытался вытравить усталость из тела и взглянул на садящиеся в пологие горы солнца и направился в ту сторону, где все сильнее разгоралась схватки между цахорами и орденцами. После того, как сцепились эти противники, основная драка стала затихать. Кипты поняли, что ничего не сделают без помощи этих темных фигур с капюшонами на головах. Вблизи стало ясно, что орденцы атаковали одновременно с разных сторон, как их выучили. Лотар своими костями помнил, как нелегко в этом случае справиться с атакующими. Но цахоры справлялись. Проходило время, а никто из них не был серьезно ранен. Хотя, с другой стороны, и из орденцев мало кто пострадал. Но длилось это недолго. Сначала в сторону оттащили тело одного орденца, потом еще двух, потом еще кого-то. И тогда Сухмед, который давно уже готовился, Лотар ощущал это как приближение грозы, вдруг метнул в одного из цахоров молнию. Это была отличная молния, сильная и размашистая, как не весь откуда свалившееся столетнее дерево. От удара цахор упал на колени, и тогда орденцы дружно, как муравьи, и почти так же быстро, как сверкнула молния, рассекли его на десяток кусков точными, очень сильными ударами. Когда они расступились, на камнях и редких стебельках вереска остались только бесформенные окровавленные ошметки. Освободившиеся орденцы тут же влились в поредевшие круги вокруг остальных трех цахоров. Второго завалил сам Лотар, он даже не очень понял, как это ему удалось. Он устал, очень устал, и все время дрался против защиты, почти не высовываясь. Но вдруг сообразил, что цахор, вокруг которого он танцевал на небольшом бугорке вместе с другими орденцами, потерял нить поединка и уже не видит всех атакующих так же хорошо, как в начале. Он ушел от медленного и слишком высокого выпада цахора, присел, согнувшись почти втрое, вытянулся вперед и подсек гвинедом левое колено противника. Тот грохнулся на землю, обдав Лотара запахом кислого пота, незнакомой магии и едкой темной крови. Через мгновение он уже готов снова подняться, но орденцы пришпилили его к земле, а потом долго, как будто перед ними было не тело, а тугое бревно, рубили, пока от цахора не осталось даже кусков. Лишь кровавая лужа и облако отвратительного запаха, от которого как хотелось поскорее избавиться. «Славно работают», — решил Лотар. «И когда они научились превращать капюшонов в фарш?» «Ах да, я же просил Сухмета объяснить им кое-что о противнике. Наверное, он не терял времени даром, пока я разглядывал битву». Теплое ощущение дружеского присутствия появилось в сознании. Но на сей раз Сухмет ничего не сказал, и это само по себе было подтверждением догадки. Двое других цахоров, как ни странно, подустали. Они могли бы разогнать всю армию мирамцев, но в драке с орденцами им приходилось нелегко. И все-таки их следовало еще опасаться. Поэтому Лотар вместе с учениками напал на главного цахора континента, которого архидемон, кажется, называл Непотом. Он дрался лучше других. Один положил почти десяток орденцев, и усталости в нем было меньше, чем в другом цахоре. Кстати, что-то там не так. Лотар оглянулся, но опоздал. Рев торжества пронесся по полю, поредевший круг орденцев на миг сомкнулся, потом распался, и стало ясно, что из четырех темных противников остался только один, тот, которого они видели перед собой. Стак, вынурнувший у локтя Лотара с восторгом от победы, над третьим противником провозгласил: «Все, ребята, осталось немного!» И тогда Непот разжал губы. «Ты так думаешь, мальчишка?» — произнес он со странным щелкающим акцентом. Он ринулся в атаку на командора Белого Ордена с такой сокрушительной силой, словно не находился в кольце, а сам собирался окружить оставшихся в живых орденцев. Но Стак каким-то чудом выжил, хотя и получил две нехорошие раны. Одну в грудь, а другую в шею. Чудо заключалось в том, что половину этих выпадов принял на себя Лотар. Желтоголовый очень устал. Каждый щелчок по Квинеду отзывался в плече такой болью, словно оно целиком состояло из синяка. Но он выдержал и даже вытащил Стака. И тогда уже Цахору пришлось держать оборону. Правда, на контрвыпадах он ранил одного из орденцев и убил второго каким-то парящим ударом сбоку в грудь. Лотар осмотрелся. Осталось всего 10 орденцев, и все они окружили Непота. Половина истекала кровью, но пятеро были еще боеспособны. Боеспособным оставался и Лотар, хотя как это ему удалось, он и сам не понимал. Цахор же вдруг стал двигаться еще быстрее и еще легче. Он даже сделался каким-то полупрозрачным, почти неразличимым в вечереющем свете. И поймать его на кончик меча стало таким же невозможным делом, как отбить одним ударом меча все капли дождя. Вот кому-то удалось. Белесый меч задел неплотную скользкую фигуру, но раны не осталось. Второй меч прошел сквозь бедро Цахора и снова бесследно. Такой магии Лотар еще не видел. Не поворачивая головы, он позвал Сухмета. Старик был рядом, но едва дышал, вложив все силы в магию атак на двух капюшонов, которых убили с его помощью. Сейчас он не мог больше помогать, а только смотрел, как работает Непот, и запоминал, чтобы научить также работать и орденцев, если они выживут. А выжить становилось все труднее. Уж очень был неуловим этот Непот, уж очень хорошо он оделся в эту расплывчатость. Даже удары его стали какими-то неопределенными, невидимыми и неотразимыми. Лотар стиснул зубы и попытался убрать почти уже неконтролируемое напряжение в плечах и ногах. Теперь ему нужна была вся его сила и вся его искусство. Вдруг Стак словно повис в воздухе и тем же парящим ударом, который использовал Цахор, воткнул меч под тяжелую кожаную складку его капюшона. Непот повернулся на подгибающихся ногах, попытался что-то сделать, но медленно, очень медленно. Клинки орденцев разом вонзили в его тело, кромсая, разрубая так, что фонтаны крови ударили в разные стороны. Лотар, тяжело дыша, отошел на пару шагов назад и присел на траву. Потом собрался с силами и осмотрелся. Трое орденцев, покачиваясь, стояли на месте, опустив мечи. Стак и кто-то еще брели назад, выискивая глазами доктора. Бой был окончен. Почти тут же рядом с Лотаром оказался Крамис. Он спросил: «Желтоголовый, что делать с трупами капюшонов?» «Сжечь, а пепел заставь пленных киптов закопать поглубже. А еще лучше, навали курган из камней. Кстати», — Лотар медленно поднял Крамису голову, — «как они?» Внезапно из толпы окружающих людей, которых Лотар видел не очень отчетливо, вышел человек с глубокими шрамами на лице и со связанными сзади руками. Это был вождь киптов. Он был 5 раз ранен, но остался на ногах и упросил наемников подвести его к месту, где орденцы бились с Сахорами. «Желтоголовый», — сумрачно произнес он, — «ты победил. Мы проиграли не потому, что плохо дрались, просто оказались не на той стороне. Не таи на нас зла. Кажется, теперь я лучше понимаю, что тут произошло и почему нам так щедро заплатили». Крамис зло смотрел на кипта, но высказался честно. «Надо сказать, Желтоголовый, многие из них стали бросать оружие, когда еще не все для них было потеряно. Многие, так сказать, отправились смотреть, как вы деретесь. Да и было на что». «Что ты имеешь в виду?» «Битва — не спортивное состязание, ее не остановишь, бросив меч». Но уточнять Крамис не стал. Он поправил перевязи и пошел в лагерь киптов, чтобы утихомирить наемников, которые наконец дорвались до грабежа. Когда Лотар сумел подняться на ноги, подошедший Сухмет спросил: «Господин мой, продолжим наше возвращение в Лотарию?» Лотар взглянул на него с подозрением. «Ты уверен, что можешь попасть в город, а не в Вендию, например, к великой статуе Баллоба?» «Уверен», — усмехнулся восточник. «Там маяк посущественнее, чем тут. А я ведь и сюда не промахнулся. Вышел очень точно. Пару сотен ярдов в сторону, и мы бы оказались примехонько в стане противника», — предался воспоминаниям Лотар. «За сотни ярдов ответственность не беру», — отозвался старик. «В конце концов, это не мили. Их из Шанмура не почувствуешь и не компенсируешь. Ладно, постарайся на этот раз делать все как следует». «Очень жесткий удар», — брусчатка под ногами, и Лотар услышал свой неуверенный голос. Вернее, не голос, конечно, а лишь это отзвучавшее слово. «А почему ночь?» И ответ Сухмета. «Сейчас помогу». «Видишь ли, господин, мы с тобой...» Лотар засмеялся. «Не нужно, я все вспомнил». «Ну вот и хорошо, а то долго рассказывать». Они поднялись, помогая друг другу. Нашли выпавшие из рук мешки. Лотар проверил оружие и осмотрелся. Их заметили. Где-то на стенах домов и в стеклах окон отразились свет факелов. К ним шел Джимескин и кто-то второй, но они были еще далеко. А вот с другой стороны, выступая незаметно, как ночные хищники, приближались девушки, которых Лотар оставил для защиты города. «Кто тут?» — резко спросил грудной голос. «Все в порядке, мало», — ответил Лотар. «Это мы, и с хорошими новостями».